В глазах Эдмонда появился интерес. Кажется, племянник действительно что-то надумал. «И куда же ты собрался? В Штаты? А помнишь, как ты промерзал до костей, когда учился там в колледже? Ты клялся, что ноги твои больше в Штатах не будет?» При воспоминании о промозглых зимах Джейрда даже передернуло. Он так и не смог привыкнуть к холоду. Но сейчас на материке лето, и ему не придется мерзнуть. «Знаешь, я и сам собирался», — продолжал Эдмонд. «Подумать только, уже 15 лет безвылазно сижу на острове. Один раз только уезжал на соседний остров, да и то, чтобы посмотреть здание, которое предлагали под залог. Будь у меня толковый помощник, можно было бы и в отпуск съездить, но что-то с управляющими мне не везет. Колби, которого я недавно нанял, оказался ненадежным работником. Собираюсь его уволить». Дядюшка уже готов был подробно объяснить, чем не устраивает его Колби. Но Джейрд вовсе не собирался все это выслушивать. Эдмонд вряд ли представлял, насколько трудно с ним работать. Именно его тяжелый характер был причиной того, что ни один управляющий не задерживался у него надолго. «Знаешь, дядя, я ведь не развлекаться еду», — резко переменил тему разговора племянник. «Я хочу вложить капитал в какое-нибудь предприятие. По-моему, там много интересных возможностей. Это и железо, и лес, и сталелитейные заводы, верфи и банки. Но вряд ли ты сможешь отсюда следить за своим бизнесом на материке». «Ты абсолютно прав. Но в этом не будет никакой необходимости, если вложить капитал в солидную фирму, а не основывать свою собственную. Можно спокойно жить на Гавайях и получать доход с материка». При упоминании о доходах глаза Эдмонда заблестели. Очевидно, эта идея ему понравилась. «И в какое место ты собираешься?» «На восточное побережье. В Нью-Йорк или Бостон?» «Отличный выбор», — пробормотал Эдмонд, в задумчивости постукивая костяшками пальцев по столу. «И какую же сумму ты намерен взять с собой?» Джейрд ответил не сразу, намеренно подогревая интерес дядюшки. «Господи, что ты говоришь? Ведь это почти весь твой наличный капитал!» Потрясенный Эдмонд вскочил с кресла. «Я это знаю». Джейрд невозмутимо улыбнулся. Именно такой реакции он и ожидал. «Может быть, тебе хватит половины?» «Дядюшка, я не собираюсь бросать деньги на ветер. Я начинаю прибыльное дело». «Но все же...» «Послушай, если ты так беспокоишься обо мне и считаешь неразумным вкладывать все деньги в предприятие, может, ты вложишь часть своих средств, скажем, в 100 000? Ты ничем не рискуешь, ведь мой капитал остается в твоем распоряжении». Над ответом Эдмонд не раздумывал ни секунды. «Поскольку ты действительно оставляешь серьезные гарантии, я готов вложить половину необходимой тебе суммы. Но ты оставишь мне доверенность на равную сумму из твоего капитала». Джейрд облегченно вздохнул. Он получил больше того, что хотел. Теперь, даже если в результате задуманной операции все деньги будут потеряны, он все-таки не будет разорен и останется год в запасе, чтобы расплатиться с дядюшкой. Джейрд прекрасно понимал, что дядя помогал ему только потому, что считал предприятие весьма выгодным, но это сейчас не имело никакого значения. Джейрду нужна была помощь, он получил ее от дяди и был ему благодарен. Если бы только Эдмонд мог предположить, на что пойдут его деньги.